передал им знания и продал все необходимое для того, чтобы ее проводить. И они начали практиковать это. Практиковать что? Деятельность, которая есть укрепление этого ума, укрепление эго, в которой слишком много ума и слишком много эго. И что же в результате? В результате они совершенно расстроили свою нервную систему, стали невротиками. А дальше они совсем расстались, сейчас они не вместе. Что мешает людям быть вместе? Это ум. Вследствие его деятельности люди не могут быть вместе, потому что пребывание вместе, быть вместе – это естественное состояние жизни. Yes, sir. What is your next question? Следующий вопрос касается области, которую вы делаете. Я заметил, что во всех практических учениях очень старательно обходится вопрос гнева и насилия, а также методов постижения недвойственности и недвойственного отношения к гневу и насилию. Все учения пытаются облачить какую-то более-менее слащавую форму, чтобы оно не пугало людей и не приводило их в состояние ужаса, которое находится за пределами ума. Это определенным образом я связываю с состоянием, с тем, что называется хайрава упасана, поклонение хайраве. И хотел попросить Гуруджи рассказать о том, что такое хайрава упасана, и пояснить смысл этого учения. То есть это the dissolution of the